провел пальцем по щеке и повернул голову в бок. После чего прижался ближе, отчего девушка вспыхнула краской и прошептал на ухо три заветных слова. Глаза девушки становились с каждым мгновением шире, а удивление, казалось, пробило все возможные ограничения. Она набрала в грудь побольше воздуха, посмотрела на своих сослуживцев и... «Ложись, снайпер на восемь!» — заорала девушка не своим голосом и сама бросилась в снег. И вот лежу я рядом на боку, подпираю голову рукой и улыбаюсь. «Ну что, удивил?» «Я придушу тебя своими руками, когда выберемся!» — прокричала она. «Никогда, а если?» — подметил я. «Там еще подкрепление на подходе». «И что делать?» «Есть идеи!» — оживился буйвол, что лежал и прятался за своим снегоходом. «Вы мне верите?» — посмотрел на него, а тот почему-то принялся материться. «Ну ладно, тогда идей нет». «Да верим мы, верим!» — воскликнула кобра. «У тебя есть идеи?» «Да, садимся на снегоходы и уезжаем прямо сейчас». «Там снайпер! Он снимет тебя!» — прокричала она, но было уже слишком поздно, так как я встал, спокойно подошел к снегоходу и собрался уезжать. Управлять им вроде несложно. Вопрос только, где тут педаль газа? А, нашел. Ну, как хотите. Пожал я плечами и приготовился уезжать. У вас тоже не так много времени. Бойцы переглянулись и разом подскочили, запрыгнув на оставшийся транспорт. «Молодцы!» — похвалил их. «Слушайте Константина, он плохого не посоветует. Только души не продавайте». Новая империя. Штаб специальных операций. В кабинете было всего два человека. Один в белой броне стоял перед роскошным столом и уже полчаса рассказывал о причинах провала операции, тогда как сидящий в технологичном кресле мужчина никак не мог понять, как такое возможно. И все слова подчиненного казались ему каким-то бредом. «Как это возможно? Я повторяю, как? По нашей информации, там было всего 4 человека, и они смогли перебить целую артель черных копателей, нанятую для добычи сифиротной руды. При этом погибли наши оперативники и уничтожена техника. Как?» — в очередной раз повторил свои вопросы начальник. «Но, командир, там работал элитный имперский отряд!» Попытался хоть как-то оправдаться подчиненный. «Прямо сейчас специалисты пытаются восстановить цепочку событий и разобраться в причинах. Но на это потребуется время. Там не все так однозначно. Уверяю вас, все было под контролем!» «Ладно, ошибки случаются, и не все зависит от нас», — немного успокоился мужчина в кресле. «Плевать на шахту, их тут сотни. Расскажи только, почему они смогли уйти?» «Да чертовщина какая-то», — выругался подчиненный. «Какая еще чертовщина? Там снайпер был на позиции, мне все доложили», — ударил по столу начальник. «Не знаю, но одним выстрелом он промахнулся». «Так я и спрашиваю, почему был всего один выстрел? Это же сумрак, он не промахивается. А если такое и случается, то он за минуту может сделать более 30 выстрелов». Мужчина в кресле снова стал выходить из терпения. «Ну, так я и говорю, чертовщина», — замялся подчиненный. «Да в смысле? Что ты несешь такое?» «Сами почитайте». Он передал бумагу с отчетом от самого сумрака. Мужчина пробежался глазами по листку, нахмурился и стал перечитывать внимательнее. «Что значит, я хотел сделать выстрел, но меня обоссали два красных мужика, а потом взяли и исчезли? Это что за чертовщина?» — выругался начальник. «Ладно, и что ты понял из этого доклада? А то я ничего не могу понять!» «Честно? Только то, что сумрака обоссали», —